Я желаю прочитать из 2 послания Коринфянам, из 6 главы, 14 стиха и 7 глава, 1 стих. 2 послание Коринфянам, 6 глава, 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами, дочерями, говорит Господь, вседержите. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Я не знал тему сегодняшнего молодежного общения, но думаю, что в какой-то мере, может быть, не полностью, это слово тоже подходит к этой теме. Так Господь расположил мое сердце, обратил внимание это слово, хотел и вам его предложить. Всякое благословение Божие имеет условия. Мы это находим, наверное, уже из Слова Божия увидели. Всякое благословение Божие имеет условия. Но выполнить это условие мы готовы только тогда, когда мы действительно проникнемся величием Божьего дара, Божьего благословения. Итак, заметил, как построено Писание. И знаете, вот это может быть и проблема в проповеди. Чтобы открыть, может быть, мы иногда больше проповедуем о том, что мы должны делать, об условиях больше проповедуем. И не способны так раскрыть этот божественный дар, это обетование Божие, которое дается нам. Если мы действительно проникаемся величием этого, мы готовы принимать эти условия. Если мы не проникаемся тем, что Бог дает, то остается рабство закона, принуждение наших сердец к тому или к другому. Здесь, братья и сестры, друзья, молодежь, здесь очень большой дар. Здесь очень большое благословение. Трудно его вообще выразить мне, конечно. От этого, думаю, будет и зависеть, насколько вы примете это условие. Но считаю, что вот не способным выразить величие этого обетования, которое дано здесь. Здесь поэтому и сказано, и так, возлюбленный, имея какие обетования. Какие обетования? Приму вас, вы будете моим народом, вы будете, я буду вашим Богом, вы будете моими сынами и дочерями. Вот такое здесь великое обетование. Но к этому обетованию есть условия. И все же думаю, что с этого условия мы начнем наше рассуждение. Какое здесь условие к этому? Так можно коротко это выразить. Нужно выйти, нужно отделиться, нужно не прикасаться к нечистому. Вот это условие, которое говорит сам Господь. Это условие к тому великому обетованию, которое Он дает. Нужно выйти, нужно отделиться и не прикасаться ни к чему нечистому. Думаю, что это не разные мысли, но здесь определенная взаимосвязь. Я вижу здесь, что это углубляющееся освящение, которое призывает нас Слово Божие. Это освящение. Отделяться. Знаете, какую еще проблему вижу, когда мы проповедуем и когда мы слушаем Слово Божие. Я вижу еще такую проблему, что здесь на собраниях молодежных, может быть, на общих собраниях мы слышим слово. Мы понимаем, о чем говорится. Вот даже так можно сказать, терминологию библейскую. Мы начинаем понимать. Может быть, человек, который только приходит в собрание, новообращенный, иногда спрашивают некоторые слова, которые непонятны, или которые только приходят, начинают посещать, ему непонятны слова, которые мы говорим. Особенно духовные такие слова, Писание, ему непонятны. А потом нам становится понятным, о чем. Ну, есть что-нибудь непонятное, друзья, из того, что я прочитал? Кому-нибудь что-нибудь непонятно из этого? Ну, вот такие слова, что нужно выйти, нужно отделиться и не прикасаться. Это понятно? Это понятные слова? Вы что-то насторожились, не отвечаете. Вы что-то чувствуете, да? Лучше не ответить. Нет, я вас не хочу сконфузить или что-нибудь... Я хочу так, чтобы мы доверительно могли побеседовать. Я думаю, понятно стало. Но часто возникает такая проблема, что у нас мы соглашаемся с этими словами, с этими наставлениями. Вот брат только что говорил, жизнь по духу, довольно сложная тема. Понятная нам? Понятно. Что он говорил? Понятно? Понятно. А когда мы выходим отсюда и начинаем жить, нам тоже все так понятно или нет? Вот я заметил, есть некоторый разрыв между нашими понятиями и нашей жизнью. И чем больше это, понимаете, чем больше этот разрыв, когда нам по Писанию понятно, но когда мы не можем это применить в нашей жизни, когда мы иногда до того уже можем дойти, что это два, между этими стена вырастает, да, в понятии мы возрастаем, это нам понятно, это мы знаем уже, а в применении... Мы совершенно не способны это применить. Вот эта проблема существует и не только у молодежи, она существует и у нас, уже кто постарше. Поэтому думал так, если бы мы могли сегодня, а мне может быть уже несколько сложно, друзья, вот представить себя сегодня, себя на вашем месте, в тех проблемах. Хотя сколько-то понимаю, знаю, наблюдаю за своими детьми, но все же... Существует некоторый разрыв между возрастами. Если бы сегодня так в свободе, нам побеседовать. Вот как вы понимаете это слово применимо к себе? Вот нужно выйти. Что это значит? Выйти из города? Выйти из общества? Нет, понятно, не об этом речь, да? Что значит для нас выйти? Это слово к нам повеление, да? Это что-то конкретное означает в нашей жизни. Что, друзья, это означает? Кто может сказать? Что это означает в нашей жизни? Ну, с Авраамом понятно было, да? Мы читаем, и нам понятно. Нам кажется, Аврааму было просто, не правда ли? Там голос Божий ему непосредственно сказал, выйди от родства твоего, иди в страну. Ну, все понятно. Был бы этот голос, вот... Выйди из города твоего. Мы бы это сделали, да? А почему-то это тоже не происходит. Столько призывов сегодня. Нужно переселиться куда-нибудь. Нужно там где-то группка. Надо переехать туда, внести там служение. Что-то мы тоже не способны особо слышать. Или голос Божий не говорит. Или почему? Вот как нам сегодня это понимать? Господь говорит нам практически. Если бы говорить вообще так, я думаю, легче было бы примеры привести библейские. И это можно. Ну, а вот если практически, к нашей жизни применимо, что это будет значить? Есть у кого мысли? Можно поучаствовать. Или мы не намерены были сегодня участвовать? Так терпеливо выслушать все, да, что скажут. Пожалуйста, у кого? Трудно сделать начало. Есть у кого мысли? Может быть, и к второй мысли нужно отделиться. Ну вот, например, кто-то пережил такое, да, друзья? Кто-то пережил такое, что уверовал, в доме еще есть неверующий. Или такой ситуации ни у кого нет. Есть такая ситуация? Что в доме происходит, мы вышли из дома. Отделиться от дома, это глубже, больше значит. Надо вынести вещи свои, надо собрать их, упаковать, вынести, отделиться. А если еще так, что даже не прикасаться ни к чему, что относится к этой области, я думаю, что это глубже уже это раздели. Есть у кого мысли? Может быть, вопросы по этому, практические вопросы? Или все понятно? Можно дальше идти? Все нам понятно. Так это происходит в нашей жизни. Это мы делаем. Нам это знакомо. И все нормально в этом плане. Да? Знаете, действительно, иногда затрудняешься в этом. Вот как все же... в каком это... Ну, что-то происходит в нашей жизни. Я думаю, каждый из нас в какой-то мере выходит, в какой-то мере отделяется от этого мира. Даже, по крайней мере, хотя бы то, что сегодня мы здесь на молодежном собрании, а не где-то, значит, мы уже отделились там. Ну вот сколько? Мы иногда, может быть, сами затрудняемся, чтобы судить об этом. А насколько? Ведь все имеет свою меру, да? И насколько это случилось с нами, насколько мы отделились, насколько мы вышли. Можно судить, иногда трудно об этом, например, судить, эту меру определить. Почем? В сравнении с другим? Ошибочно. Если мы так сравним себя с сестрой или с братом, ну, у него еще вот то и то в мире, такие связи в мире. Может быть, есть друзья еще в мире у кого-то. Есть или нет? Может это быть, если христианин искренне последует Господу? Не должно ли произойти это отделение? Или вот так будем смотреть на подругу, на кого-то, на друга своего, будем смотреть и сравнивать. Ага, если это больше произошло, чем у него, значит нормально. Можно так судить? Я думаю, что это ошибочно. Нет, так судить нельзя. Как можно судить об этом? Я думаю, есть такая мера или есть признак, по которому мы можем судить, насколько мы вышли. Об этом немножко позже хочу говорить. Насколько у нас тесное общение с Богом, насколько мы действительно имеем, наслаждаемся тем, что имеем Бога и имеем, и мы принадлежим Ему. Вот судите, если это действительно такое наслаждение, если мы вполне этой жизнью наслаждаемся, что мы дети Божьи, если мы имеем такое общение с Богом, то тогда можно судить. Значит, этот выход достаточно, мы далеко ушли, значит, мы достаточно в этом вопросе сделали. А если нет? А если наше сердце томится? У кого-то томится сегодня сердце? Понимаешь, что это общение могло быть глубже с Господом. Сердце томится, чтобы иметь это общение с Господом. И мы иногда так, как будто стоим в таком положении, знаете, что делать? Как будто этого хочется, к этому стремится душа. А вроде бы, а что делать? И получается, что это от Бога, наверное, зависит. Ну, почему-то нет, есть желание к этому. Вот условия в том. Так Священное Писание здесь говорит. О том, что это условие Божие. Божья сторона неизменна в этом вопросе. И если у нас есть томление, если мы не удовлетворены, то надо обратить внимание на эту область жизни, насколько мы отделились. Вот мне очень дорого стал вопрос о священии. Итак, только коротко напомним, эта тема у меня была, эта тема догматики о спасении находится, субъективно-объективное освящение. Может быть, несколько слова такие сложные. Объективное – это освящение, которое Бог сделал в этом плане. Освящение – то, что сделал Бог. Бог осветил нас. Каким образом? Осветил нас, написано так, что мы освящены принесением в жертву тела Иисуса Христа. Это Божья сторона. Он сделал нас святыми. Это объективное освящение. Есть еще другая сторона освящения. Это субъективное. Это наша ответственность. Что зависит в этом плане от нас? Какая ответственность от нас? И знаете, так думал, да, молодежи. Молодежи, конечно, сложно вот в этом, ну, отделиться от мира. Что означает освящение? Прежде всего, отделение. И самый сложный вопрос – это делиться от мира, от зла, от похоти, которая в мире. Это постоянно борьба церкви, это сегодняшняя борьба в церкви. Это как раз часто то, в чем молодежь нас не понимает, когда мы где-то ставим пределы, когда мы какие-то рамки ставим, которые не нравятся, это что? Мы стараемся как можем оградить, чтобы мир не проникнул в церковь, чтобы не проникнул в жизнь нашу. Кажется, для молодежи это сложнее. Здесь и мода, которая соблазняет нас, здесь, может быть, различные обычаи мира этого, поведения. Вы не замечаете, сколько мирского все же еще в нас, в наших отношениях. Но мне казалось, что в этом плане мне полегче же. Я постарше возрастом. Но когда так проникался этой мыслью, занимался, то увидел, сколько нужно отделяться еще и мне в этом от мира, от образа мыслей мира этого. Сколько нужно, как глубоко этот мир в нас, в каждом из нас. Вот это есть освящение наше, чему призывает Господь, и я думаю, эта мысль и здесь, что нужно выйти, отделиться, глубже идти в этом, отделиться от этого мира. И как здесь, как мне видится, особенно серьезно, глубоко это идет, и не прикасаться, выйти, оставить это, потом отделиться, провести эту черту, знаете, когда это особенно, вот я вижу это в 17 главе, как Господь сам проводит эту борозду, отделение производит. Когда он в молитве в 17 главе говорит, он говорит такие слова. «О них молю, не о мире сим». Это первое. Господь отделяет своих учеников и всех последующих потом, верующих отделяет. «О них молю, не о мире сим». Но это глубже борозда проводится вторично Господа. И он говорит, я им передал слово твое, мир возненавидел их. Смотрите, это борозда уже глубже, это отделение еще явнее. Здесь не просто так разделение на две группы, как можно разделить, например, на две группы здесь по какой-то причине, сказать, давайте разделимся на две группы. Это одно. Но здесь возникает вражда. Отделиться так, чтобы возникла вражда, она обязательно возникает, когда происходит отделение. Друзья, мы замечаем это в мире. Да, сегодня не время гонения, но если мы отделяемся, то обязательно возникнет вражда. Обязательно возникнет вражда. Я передал вам слово, а твой мир возненавидел их. Я помню так на работе еще, когда работал, и, может быть, уже рассказывал где-то этот пример. Я работал и так с мастерами, у меня два мастера старшие, мастер был, так неплохо у меня складывалось с ними. У нас такое понимание было, ну, взаимное одно время. Значит, они понимали, я верующий, мне надо было идти на собрание, я отпрашивался, они отпускали, они с пониманием к этому относились, но и требовали взаимное понимание, чтобы я их понимал. И где-то на этот путь я соскочил вот так постепенно. Сначала оно выразилось в том, мастер попросил отвезти свою бабушку в церковь православную. Ну, как-то у меня так не совсем было расположено сердце. Ну, я, ну, понимание надо. Они понимают меня, надо понимать. Ну, куда-то не везу же я куда-то в такое место плохое. Ну, в церковь свозил. А в сердце было неспокойно. На это не остановилось. Попросил у меня как-то мастер в субботу отвезти. Когда я незаметно он это делал, но я заметил, куда я его возил, что он приобрел в это время. И куда я его отвез на дачу потом. И я понял, для чего я его туда отвез, в чем я сделался соучастником. Мое сердце переполнено и переживанием. Я понял, я виновен перед Господом. И негодование на него. Думаю, он же понимает, что для мне это нельзя делать. И такое переживание, остановиться уже не мог. Я его отвез туда, поехал на работу после этого. Такое переживание пред Господом. И, знаете, и негодование, и переживание. На него негодование, как будто он виноват. А потом, когда молился Господу и каялся, что неправильно поступил, я сделался соучастником в злом деле. Я прямой соучастник этого беззакония, которое будет сейчас происходить. Когда так молился перед Господом и исповедовал это, вдруг открылись мои глаза. Я перестал его обвинять. Я понял, что вот это размыто было совершенно граница. Это случалось, это постепенно случилось. Размыта граница. Он понимает меня, он не против, чтобы я ходил на собрание, даже с работы отпускал для этого, когда надо было. Но вот эта граница была размыта. Мы были очень близкими друзьями. На следующий день, когда он пришел, он так извиняющийся подошел, он понял, что и я обозначил снова эту границу. Я сказал, я открыто сказал, что я понял свою ошибку, я обозначил эту границу. Да, наша дружба, конечно, кончилась на этом. Не было такого понимания с его стороны. Но я снова мог радоваться, обозначилась граница. Отделиться нужно от мира, от греха. Отделиться, это отделение непростое, друзья. И если мы нигде не обнаруживаем вражду, нигде не обнаружим вражду, то стоит серьезно задуматься, а произошло ли отделение наше? А есть ли действительно что-то обозначенное в жизни, вот это отделение? А если еще так, как здесь сказано, чтобы даже не прикасаться ни к чему нечистому? Вот это особенно может быть так в семье, кто живет, всегда мне, я никогда не жил в неверующей семье, никогда. Бог дал мне милость так, я в верующей семье родился, жил, верующие вокруг меня, оберегали меня. А потом Бог дал милость и создать семью, и тоже верующая семья. Я всегда мне очень, ну, как-то есть сочувствие сердца к тем, которые живут в неверующей семье. И понимаю, насколько это трудно пойти в этом вопросе. Хотя в этом вопросе нам всем, друзья, нужно идти дальше и дальше, не останавливаться. Как вначале было сказано, поставим мы точку. Сколько точек поставлено, друзья, в нашей жизни, дальше мы не идем. В христианстве, в нашем христианском пути точек не может быть. Знаете, вот эти задачи постоянно усложняются Господом. И мы, может быть, иногда оглядываемся назад и думаем, ну мы же преуспели уже в этом. Неужели это все мало? Да, это мало. Господь все время усложняет, может, когда-то это было хорошо. Мы имели радость, когда одержали эту победу, отделялись настолько. Но если мы остановились в этом, мы потеряем радость, если не будем двигаться в этом дальше, в отделении. Мы потеряем радость. Мы иногда, вот я сам испытывал в этом затруднение. Ну как? Я же при этом, когда я достигал этого, испытывал радость в жизни. Почему же теперь нет радости в жизни? Почему? Потому что остановился в этом процессе, особенно в процессе отделения. Я остановился в нем. Поэтому и нету радости. То, что давало радость, то, что Господь открывал, я в послушании дел, это приносило мне радость. А дальше мы остановились, и радости не будет, может быть. Поэтому безрадостна жизнь. Сегодня, потому что мы остановились, особенно в этом процессе отделения, освящения. Я говорил о том, что в неверующей семье, какую вражду вызывает это со стороны неверующих, когда они замечают, может сначала выйти, а потом отделиться, уже означает раздел, обозначается граница. А если мы даже не хотим ни к чему нечистому не прикасаться, если... Мы даже взгляд не хотим бросить в сторону телевизора, когда мы отворачиваемся, когда проходим мимо него, когда мы к этому не прикасаемся, как иногда удовлетворены неверующие, когда мы хотя бы прикоснулись к этому. И какая возбуждается вражда в мире этом, неверующих, может быть, в семье нашей, или в этом мире, когда мы даже не хотим прикоснуться к этому нечистому, что у нас есть. Ну ладно, пусть это будет, ладно, живи, конечно, тебе нельзя, конечно, тебе нельзя это делать, это встречает понимание, даже когда вот так в мире жили, мне понимали, тебе нельзя это, ну, тебе, например, нельзя, это было понимание, тебе пить нельзя, это было понимание, тебе пить нельзя, это воспринималось уже, ну, посиди с нами за столом, посиди, я помню, так тоже учился на водителя и... Инструктор, который обучал нас вождению, он отвез нас на дачу. Обычно же таким правом пользуется каждый, кто отвез нас на дачу. Мы там перекопали дачу, он приготовил обед. Я сел за этот стол. Там на этот стол попала бутылка, да не одна. Я сижу и мучаюсь, понимаю, что ну вот отделиться, не прикоснуться к нечистому. Мне никто не принуждал, чтобы выпивать. Понимание к этому. Ты верующий? Ну, хорошо, тебе нельзя. А я понимал, какое негодование вызовет это, если я встану и не буду сидеть за этим столом. У меня не хватило этой силы, чтобы сделать это. Хотя в сердце было неспокойно. Потом через некоторое время была вечеря Господня. И читалось место. Не можете, как там сказано, пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете в трапезе участвовать. И мое сердце заколотилось, я понял, я согрешил перед Господом. Я не имею права участвовать в вечере Господней. Я исповедовал, пошел потом к пресвитеру, исповедовал это не прикасаться к нечистому. Это вызовет борьбу, друзья, понимаете? Это вызовет вражду, это вызовет ненависть. Иначе не может быть, если мы настолько будем отделяться от мира, от грязного, о чем брат говорил, от нечистого, от греховного. Особенно еще подчеркнуть, от мира этого, от образа мира этого. Вы думаете, напрасно вот такая проблема для молодежи, вот мода? Думаете, это напрасно? Не потому, что эта одежда удобна. Мы понимаем, почему так, такая борьба в этом. А потому, что надо выделиться. Надо выделиться, надо отделиться, надо, чтобы это видно было. Не такая, часто так говорим сестрам, это тоже проблема, косынку, чтобы наши жены носили. Уже на такая легкая косынка, как газовая. Не знаю, можно ли на весах взвесить? Надо аптечные весы, чтобы взвесить, сколько она весит. Но как она тяжело давит голову. Почему? Почему? Трудно это? Нет. Это отделиться надо. Это надо заявить о своем отделении от них. Вот в чем трудность. И к этому Господь нас призывает. Вас особенно призывает. Чтобы меня призывают, к тому, чтобы отделиться, чтобы не прикасаться к нечистому. Вот действительно, как это уже трудно. Я себе представил жизнь Израиля. Думал, если бы нас так экспериментально под закон поместить на некоторое время, чтобы мы могли прочувствовать, что чувствовали израильтяне, когда были под законом. Смотрите. Кто-то нечистый встанет, прикоснулся, и ты нечистый. Кто-то умер при тебе, внезапно, ты делался нечистым. А при чем я? Вот мы соблюдаем вот эту заповедь об очищении. Например, вот умер кто-нибудь, прикоснулся к мертвому, и нечистый, нужно очищаться, нечист до вечера. А вот если мы прикоснулись к мертвому, человеку, вот в мире это. Нет, если мы его прикоснулись в автобусе к этим мертвецам, то это ничего. А если мы разговор завели с этим мертвецом и соприкоснулись с нечистым, с мертвым, мы это чувствуем. Разве вы не чувствуете какой-то разговор, который обязательно осуждением наполняет, когда какой-то вот с неверующими где-то, когда мы в чем-то участвовали? Очищение требуется. Нам не надо омываться водою, но очищение требуется сегодня. Почему Бог все это требовал от Израиля? Потому что приучал, открывал, вот так в видимом мире приучал и открывал, что значит святость и что требуется при этом, чтобы очиститься, как должно наблюдать за чистотой своей, как должно тщательным в этом быть. Происходит это, что мы послушали, посмотрели на что-нибудь нечистое, осквернились этим. Происходит очищение, чтобы мы действительно каждый раз прошли очищение, попросили прощения у Господа, очистились от этого. Происходит, не прикасайтесь к нечистому. Настолько это отделение должно глубоко пройти, что сказано, не прикасайтесь к нечистому. И дальше вот это обетование Божие. Я приму вас. я буду вам отцом. Вы будете моими дочерями, сыновьями и дочерями. Скажите, это что? Одним словом, что можно сказать? Что это? Где это будет в полноте? Это небо. Это небо. Вот я прочитал, мне так, мы тему на Новый год имели тему о небе. Она принесла, не знаю как, слушателям, а те братья, которые эту тему готовили, мы разделили ее на четыре такие темы неба, что характерно небу. И большое благословение она и мне принесла. И я нашел, что это главное обетование будущей жизни, главное обетование неба, это обетование, оно сказано так. «И услышал я громкий голос с неба». 21 глава Откровения Иоанна с 3 стиха. «Услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет, Богом их. И отрет Бог всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это вот главное обетование неба. Вот скиния Бога с людьми, Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. Друзья, это небо на земле. Это небо на земле. Это блаженство, наивысшее блаженство. Вот это как раз это чудесное обетование. Буду Богом их. Ну да, мы можем так сказать, что имеем мы Бог. Имеем Бог. Мы сыновья, братья, вы сыновья Божьи. Да. Сестры, дочери Божьи. Но сколько мы наслаждаемся этим, насколько мы проникнуты. Вот это мне стало так дорого, мысль, это наивысшее блаженство, которое обещано. И знаете, мы так иногда, я затруднялся, так мало понятно о той будущей жизни, о небе, так мало понятно. Но мне стало понятно это, если мы это испытали когда-нибудь, когда мы наслаждались этим, таким тесным общением, Бога присутствием, может ли что-нибудь быть блаженнее, чем это? Я однажды на фаворе имел такие уроки, поручение провести уроки с подростками. Я очень затруднялся в этом. Как это получится у меня? Подростки, какая-нибудь духовная беседа, очень трудно удерживать их внимание, чтобы так. И так было место встречи с Господом. И по всей Библии, какие места Бог назначал для встречи. Первое так, если коротко, первое это было в саду. Бог сам приходил к человеку для общения с ним в саду Едемском. А потом место встречи было у жертвенника. После греха без жертвы не могло быть встречи с Господом. А потом никогда не обращал внимания, для чего Бог повелел скинию построить Израиля. И когда эту тему готовил, увидел, чтобы мне обитать с ними. Это было, для этого скиния была построена, что Бог хочет, Бог всегда сам идет навстречу человеку. И, наконец, это совершенное общение с Богом на небе. Буду Богом их, и они будут моим народом. А я буду с ними обитать, буду Богом их. Я спросил подростков, друзья, скажите, какая самая счастливая, какую вы помните, самую счастливую минуту в жизни вашей? Они сказали, когда мы имели тесное общение с Господом. Скажите, есть что-нибудь другое, более блаженное? Нет. Если мы испытали это, то другого нету, что было бы более блаженно, чем вот это общение с Господом. А здесь сказано, то будет это. Это зависит от того, вот не просто сознание, я дочь, я сын. Почему? Да, написано это. Не знаю, где написано, но написано, что мы дети Божьи, это или написано, или действительно переживать это. Это две разницы. Хотя это мы получаем, конечно, из Слова Божьего, но действительно пережить это блаженство, это небо на земле. Это чувство, которое уже имеет окраску неба. И здесь сказано, что об этом, что я буду, приму вас, вы будете моими сынами и дочерями, а я буду вам Богом. Вообще, одно из самых великих обетований, которые Бог давал когда-нибудь, Он давал многие обетования, самое великое, которое Он давал, это Он давал обетование, Он давал Сам Себя. Он Сам Себя давал. Это было одно из самых великих обетований. Когда Он Сам Себя давал в обетование, например, и Аврааму было дано такое, и другим, Он Сам Себя давал в обетование. И здесь сказано, я буду Богом их. Здесь не напрасно сказано, имеет такие обетования. Кому это понятно, друзья, спросите? Это обетование, величие этого обетования. Кому понятно блаженство этого, пережить этого? Я думаю, тот согласится, чтобы идти вот этим путем, о котором здесь сказано, что Господь как условие к этому ставит, чтобы иметь, отделиться от всего греховного, от мирского, от зла отделиться. Тот с радостью согласится на эти условия. Если брать в контексте, то здесь еще можно заметить одно благословение, которое мы имеем от этого, если выполним это условие. Я всегда затруднялся, почему этот отрывок помещен здесь. Ну, кто немножко, может быть, вникал в это послание, тот, может быть, тоже заметил это. И непонятно было, почему этот отрывок здесь помещен. Вообще, надо сказать, что это второе послание Коринфянам. Павел снова налаживает свои отношения с Коринфянской церковью. Произошел разрыв между ними и Коринфянской церковью. Он очень остро это переживал. Произошел разрыв у него. И он ищет снова наладить это общение. И вот этот отрывок помещен здесь для того, чтобы показать условия. Это не только устанавливает отношения наши с Богом или возобновляет наши отношения с Богом. Но это основание для тесного общения нас друг с другом. Это путь к общению. И с Богом это путь общения, и друг с другом. Сегодня очень недостает настоящего общения. Вот так мы, всегда, знаете, друзья, всегда так постарше, всегда думают, что они были лучше. Вы это замечаете? Вам дома говорят, может быть, родители, что мы были лучше, у нас было по-другому. И действительно так. Это может быть и совсем не так. Докажется. Мы с братом здесь говорили, что вот молодежное общение, которое проходили, когда мы были молодыми, когда мы вот в таком возрасте, кажется, они лучше, живее, были молитвы, были больше огня было. Ну, так нам кажется, может быть. Но и в какой-то мере, может быть, это и быть действительностью. Почему? Потому что сегодня вот хорошее общение, оно возможно друг с другом, тесное общение, возможно только, эта мысль, мы ее много раз встречаем. Иоанн говорит об этом, да, в первом послании. Помним тоже? О чем он говорит? Чтобы во свете ходить. Почему? Потому что тогда только возможно общение с Богом, Бог есть свет. Это само, он называет это даже благовестием. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И говорит, мы говорим это для того, чтобы вы имели общение с нами, наше общение с Иисусом Христом и Богом. Вот это основание для тесного общения. Мы тоже в этом очень нуждаемся. Знаете, когда бывает же так, когда мы говорим, какое хорошее собрание было, какое тесное общение было. Когда или мы вот так, провели так как-то, или когда есть действительно соединение в духе, тесное общение, молодежи есть общность такая, когда это может быть? Насколько мы удалимся от этого мира настолько мы приблизимся к Богу и друг к другу. Там, где проникает мир, образ мира в молодежи, а как мы хотим дружную молодежь, хорошую молодежь, хотим в поисках таких, даже предпринимает переезды, там хорошая церковь, туда надо переехать, или там хорошая молодежь, там, где проникает мир, в круг молодежи, где образ мира очень сильно выражен, там не может быть дружно и хорошо, там не может быть тесно вообще. Да, и даже те люди, которые, или может быть те, которые придерживаются, имеют общность в том, что в подражание миру, теснота, тесная, беспрепятственное общение не получится между ними. Образ мира, дьявол, он всегда человека разъединяет. Не будет тесно вообще, не будет хорошо. Даже между теми, которые объединяются в том, чтобы подражать миру, завоевывать. Иногда бывают такие, которые отвоевывают мирское в молодежи, право какое-то. Или экспериментаторы, которые в церкви пробуют, что может пройти вот в церкви. Вот это пройдет или не пройдет в церкви. Не будет и между ними мира, не будет тесного общения. Тесное общение возможно только, когда мы удаляемся от мира, приближаемся к Господу, мы приближаемся друг к другу. Вот это отделение от мира – это основание к общению, настоящему, тесному. Такое общение друг с другом, которое наслаждает. Это, во-первых, с Богом такое общение. Во-вторых, это такое общение. Сегодня в мире принято отделение от этого, совершенно обозначение тех четких границ, которые бы отделяли, и продвижение. Святый да освящается еще. Вот это, знаете, для меня это открытие какое-то было. Может, кому-то эта мысль понятна будет. Мы останавливаемся на этом. Мы тогда оглядываемся, почему была радость. Но ведь я же хуже не стал. Почему тогда была радость, а сейчас ее нет радости, общения с Господом? Потому что мы остановились на этом пути. Радость эта может быть только, когда мы двигаемся по этому пути. Святой да освящается еще. Отделение, нам нету никакой нужды заботиться, что мы слишком далеко уйдем от них. Нам нет этой нужды. Ну, могут быть перекосы такие, неизвестные в церкви, когда выходили, организовывали монастыри. Но это были плотские пути. Но если в духовном идти, так как Слово Божие, мы не уйдем слишком далеко от мира. Потому что в этом пути всегда должно быть движение. И тогда будет всегда новый прилив радости и благословения в нашей жизни, если мы будем этим путем идти. Пусть Господь поможет нам разуметь Его волю. И так понимая, если что-то сердце стало равнодушным, и не томиться об этом тесном общении с Богом, об этом наслаждении в молитве, вот общении с Богом, тот, конечно, не примет эти условия. Но кто томится, кто помнит это, что сердце действительно вот испытывает и сегодня это желание, это томление, чтобы так было в жизни, тот согласится на этот путь освящения, отделения. Пусть Господь нам в этом поможет. Если у кого есть желание помолиться Господу, может быть, что-то конкретно открыть в жизни своей, что-то, знаете, не общее такое, а действительно конкретно обращенные просьбы из сердца исходящие. Не будем стыдиться, мы сегодня будем пред Господом стоять, и сейчас будем стоять перед Господом. Пусть стыд не закроет уста наши, дьявол не закроет уста наши, будем молиться Господу, чтобы нам достичь этого благословения, о котором здесь, этого дара Божия, тесное общение с Богом и друг с другом. Господь поможет нам в этом. Аминь. Этот мир своей рукою властной. разлучил творение Творца. По милости Твоей, Господь, мы не исчезли, лишь милостью Твоей живет еще земля. Исчезло все вокруг в одно мгновение, если вдруг сократилось к нам, вдруг сократилось к нам, вдруг сократилось к нам любовь Твоя. Гармонией небес Ты наделил творение, ответил человек лукавством и злобой, но в знак Твоей любви великой и прощенья сошел Христос к нам, жертвуя собой. Великий небосвид, Он по земле скитался, без крова, без друзей, отвержен и презрен. В ответ на всю любовь Ему венец достался из тернии шипов, из тернии шипов. Такой венец Он принял за любовь. Чтобы оценить те муки и страдания, ценою жизни нас Спаситель искупил. Стволой восла с глубоким внутренним признанием преклонимся пред Господом святым. Великий небосвид, Он по земле скитался, без крова, без друзей, отвержен и презрен. Ответ на всю любовь Ему венец достался из тернии шипов, из тернии шипов. Какой венец Он принял за любовь. Милости Твоей, Господь, мы не исчезли, лишь милостью Твоей живет еще земля. Исчезло все вокруг в одно мгновенье, если вдруг сократилось к нам, вдруг сократилось к нам, вдруг сократилось к нам любовь Твоя.